Мобильный телефон разрывался над самым ухом, и от этого навязчивого звука было бесполезно прятать голову под подушку. На часах ровнёхонько 8:00. «Паучий случай, Эрин, сколько можно ухо давить?» – тревожно спросил Дир. «Где ты?» Эльф тут же проснулся. «В столице. Что-то с Нолвенде?» – испугался он. «С ней все в порядке», – заверил его Дроу. «А что ты делаешь в столице?» «Заношу хвосты», – хмыкнул Эрин. Итхан в курсе и поспешил добавить. «Только ради Эру, Нол, ничего не говори, пожалуйста. Для нее я у родителей». «Не скажу», – вздохнул Дир. «Не переживай». «А чего звонишь?» «Ну, ты сбежал как-то неожиданно. Никому ничего не сказал». «Короче, Светлый, если вдруг что случится, звони в любой час суток». «А чем ты мне поможешь?» «Не я, а Матроны». Эрин беспокойно заерзал под одеялом. «С чего бы Ушаснах стал такой щедрый? От помощи Матрон никто в здравом уме не отказывается. Подозрительно все как-то». «Спасибо, конечно, но...» Внутреннее чутье, настроенное персонально на Нолвенде, точно магнитная стрелка компаса на Северный полюс, молчало. А это означает, что мысль чтица жива, здорова и вменяема. Но на всякий случай Ирен Рандир спросил. «Дир, точно ничего не случилось?» Дру надоело уговаривать светлого сородича, он тут же вызверился, жестко рявкнув. «Точно! Попадешь в беду, звони сразу! Запомнил? Отбой!» И резко отключился. «С добрым утром, капитан Аптелемнар!» Наутро я гордо уселась за руль Нуэна и лихо вывела чудо автомобилестроения из подземного гаража высотки на Адмиральской набережной. Охранник парковки изобразил нечто вроде салюта. Я мигнула ему фарами и вырулила на идущую вдоль берега залива трассу. До нашего загородного имения ехать около часа по хорошей-то дороге. Впрочем, моросящий дождик, мокрая трасса и туман. Я решила, что торопиться мне особо некуда, и потихоньку кралась в правом ряду. Зато можно было спокойно покуривать прямо за рулем и любоваться кружащимися над многочисленными речками жирными чайками. Поместье встретило меня тишиной и запахом фирменных пирожков имени Стело Сигали. По случаю отсутствия хозяев, большая часть персонала пребывала в отпусках, и наш воинственный повар-хоббит баловал разносолами работников питомника и двух мрачных охранников в будке на въезде. Охранники помрачнели, завидев меня. Вообще-то мальчикам строго-настрого запрещено кушать на посту что-то иное, кроме армейских пайков. А тут я ловлю на горячем. Я тактично сделала вид, что не заметила, спешно попрятанные, куда придется, тарелки из самого нелюбимого маменькиного сервиза. Произведение прикладного искусства, украшенное изящной росписью, гербом и монограммой, было подарено маминой тетушкой леди Лаурелин Анарима на следующий день после того, как достойная дама недостойно переманила у нас кухарку. Половину сервиза мамулик немедленно расколотила, а из самой большой супницы лично кормила любимца Глау. Оставшуюся часть, значит, приспособили для персонала. Ну что ж, тоже применение. Вызванный моим внезапным появлением переполох улегся довольно быстро. Убедившись, что леди Нолвенде не собирается задерживаться в родовом гнезде, немногочисленная прислуга снова разбрелась по особняку, а я, наскоро перекусив на кухне у Сигали, пошла вскрывать папины архивные файлы. И так зачиталась, что не сразу сообразила, что документы, вообще-то, вполне можно скопировать на мой ноут. Сообразив, все-таки скопировала, едва отвертелась от попытки повара захватить меня в плен и накормить обедом, взяла пирожков с сухпайком и отбыла обратно в город, увозя добычу. Там было над чем подумать. Вот только думать лучше не в одиночестве. Значит, пора выходить из подполья и встретиться с этим сумеречным партизаном. Пора-пора. Я уже практически не злюсь. Смысл злиться-то? Все уже случилось, а клятва есть клятва. Но распутывать этот клубок мы будем вместе, как бы я теперь ни относилась к... В общем, он все равно мой напарник. И Балрак его отдери, друг. И неважно, что он сам думает по этому поводу. А уж вычислить блудного милорда не такая уж сложная задача, как он, должно быть, считает. Для локализации интересующего субъекта применяется несколько техник, но самая простая и эффективная из них – направленный поиск. Имея привязку к субъекту в мыслеполе, вычислить его местоположение несложно. А такая привязка, учитывая прочную, хоть и заблокированную мной ментально-эмоциональную связь с Эрином, у меня была. По сути, я была настроена на него, как стрелка компаса на магнитный полюс. Оставалось всего лишь разбить ментальную карту столицы на квадраты, совместить ее с картой физической и готово. Пересечение ментальных линий – это тоже своего рода система координат. Так что довольно быстро я уже знала квадрат, а следовательно и район поиска. Дополнительные вычисления позволили этот район сузить. Ага, центр города. Триумфальная площадь, на которую выходят окна фасада столичного управления НЧЧК. А это у нас что? Переулок Литейщиков? А уж не там ли расположено это кафе, о котором мне пару раз обмолвился сам объект поиска? Как бишь его? Олифант. Ну, точно. Еще раз сверившись со своим внутренним компасом, я удовлетворенно хмыкнула и припарковала Нуэна Патриот аккурат напротив витрины кафе. Присутствие Эрина ощущалось так явно, что меня натурально трясло. А когда сквозь потоки дождя, струящиеся по стеклу машины, я разглядела сидящего за столиком у окна искомого героя, то даже не удивилась. Попался. Ну что ж, немного понаблюдаю и будем брать.